Вдали светились высотные дома, кругом торчали подъемные краны. Когда из-за елей показался знакомый до боли дом, сердце его упало, а ноги стали ватными. Солнце спустилось за крышу дома, и один только луч его еще скользил по влажной от недавнего дождя черепице. Сашка подошел к окну, встал на цыпочки, заглянул. В комнате было так же тихо, как и у него внутри. Только это не сердце его билось, а там, громко и тревожно, тикали большие старинные часы. Он не помнил этих часов. В комнату вошел мужчина в белой майке и в спортивных штанах. Саша отпрянул от стекла. Мужчина был незнакомым. Сашка отыскал в саду скамеечку, сел, закурил. Думать ни о чем не хотелось. Через 10 минут на крыльце показалась пухлая женщина лет 30 с полотенцем в руках. Ей показалось, что снова в сад повадились мальчишки. Она шла прямо к волку и скручивала мокрое полотенце. Но, присмотревшись, тихо охнула и уставилась на Сашку. «Вы чего это тут?» — спросила она осторожно и отступила на шаг назад. «Здесь раньше жили Ковалевы». «А-а-а!» — она явно обрадовалась. Страх чуть отступил. Не к ним пожаловал этот страшный человек, и слава богу. Нужно отправить его к тем, кого он ищет. Правда, женщина не знала толком, куда они переехали. «А, так они в Ленинград переехали!» Сашка грустно улыбнулся. «Вот, значит, как. Жили, значит, рядом. Давно?» «Да уж лет 5 назад». «Спасибо», — сказал женщине Сашка. Она стояла и, как завороженная, глядела на него. «Вы не волнуйтесь, я сейчас уйду, докурю только. С поезда я подустал». «Конечно, конечно». Она заспешила в дом, задернула занавески и тут же в щелочку стала подсматривать, ожидая, когда же сгинет этот незваный гость. Сашка отправился пешком на другой конец города к дому бабушки. Уж ее-то он точно не надеялся застать в живых. Поэтому он очень удивился, когда увидел, что дом утопает в оранжевых цветах календулы. «Жива!» — быстро промелькнуло в голове Сашки. Он растерялся, не зная, что же теперь делать. Войти и сказать ей «Здравствуй, бабушка!» А вдруг она и помрет в тот же час от такой неожиданности? Ход дела, не знаешь, как и поступить. Он постучал, дверь никто не открыл. Постучал снова, а потом еще и еще раз. Нет никого. Тогда он достал из сумки маленький металлический крючок и, немного покопавшись в замке, открыл дверь. Улица наполнилась оглушительным звоном. Сашка юркнул за дом и огородами выбрался на соседнюю улицу. Но через несколько минут, слыша, что звон не прекращается, не выдержал, вернулся. У дома собрались соседи, человек 5. Одного из них, молодого парня, волк, видел впервые, остальных смутно припоминал. Он подошел к парню. «Спичек не найдется?» Парень вытащил зажигалку. «Ох!» Волк внимательно рассмотрел вещицу, прикурил, улыбнулся. «А что это за звон у вас тут такой?» «Да сигнализация сработала у старухи. Милицию вызвали. Кто-то в дом войти пытался». «А может, они и сейчас еще там?» — подбросил волк идейку. «Точно! Я не подумал». «А может, старуха сама домой пришла?» «Да не, она одна знает, как эту штуковину выключить. Она и участковый. Вот теперь и ждем его». «А где ж сама хозяйка?» «Да шут ее знает, уехала куда-то». «Наверное, тоже в Питер подалась к сыну», — решил волк и побрел на вокзал по улицам, изменившимся до неузнаваемости. С тех пор, как отец ушел от Регины, именно так Дара приручила себя думать, ушел от Регины, она стала раздражительной и неприятной самой себе. Ну, во-первых, этот неприятный и дурацкий совсем инцидент с Кириллом. Или нет? что важнее для нее инцидент с Кириллом